Широкоплечий верзила покачнулся от этого удара, а затем замертво свалился башкой вперед. Оглянувшись по сторонам, я оцениваю обстановку и с радостным выражением на лице несусь дальше уничтожать инкастерианцев. Алисия же следует за мной по пятам, поднимая убитых. Думаю, если продолжать в таком же духе, то от войска этих ублюдков скоро никого не останется. Хе-хе. Тем временем в рядах союзников лица тарианцев были покрыты кровью орданцев, но среди них уже имелось немало раненых и убитых. Рузильтон, сидя на коне, уклонялся от атак некроманта. Запыхавшись, он гнал своего жеребца галопом и, поравнявшись через пару метров со знакомым виконтом, произнес: «Хреново дело обстоит, маги с трудом сдерживают некроманские атаки». «Да, но нам нужно разбить их, иначе дальше будет совсем туго», — откликнулся виконт, прикрываясь щитом от стрелы. «Все из-за того, что время было совсем не на нашей стороне», — подметил Рузильтон. «Мы выступили в поход в спешке и плохо подготовились». «Это да, но уже ничего не изменишь», — шмыгнул носом виконт и прицелился из арбалетов противника, выглядывающего из-за телеги. Больше они не переговаривались, частые удары орданцев не давали особо расслабляться. Вокруг уже скопились холмы из трупов убитых. Рузильтон, с решительным настроем, резко развернул своего коня и быстро понесся на двух мечников. В его голове, в этот момент, промелькнули размышления: а какого черта Джон не присоединился к нам в этой битве? Может, он вырабатывает свои стратегии против инкастерианцев? Слухи об их набегах довольно быстро разошлись и даже настигли нас в пути. Ох, только бы он не учудил чего-то такого, чтобы нам потом совсем тяжко не пришлось. Разозлит инкастерианцев, и тогда легко представить, что начнется. Однако вопрос в том, а есть ли у нас вообще иной выбор? Мне самому не хотелось бы терпеть выходок этих охреневших выродков. Поразмыслив об этом, сосед Джона скрестил свой клинок с мечом бородатого орданца. Одновременно с этим он прикрылся щитом от удара второго противника. Сдержав натиск его атаки, Рузильтон применил обманный финт и вонзил острие в шею врага. Покончив с ним, он рванул за поводья и повернул коня в сторону второго орданца. «Что скалишься, сука?» — огрызнулся на него Рузильтон. «Думаешь, мы отступим? Хрен тебе с маслом, а не отступление». Показав врагу кулак, он замахнулся на него лезвием, но противник парировал удар, выбивая искры своим мечом. «Ах ты, крыса орданская!» — разозлился сосед Джона и быстро спрыгнул с коня. Приземлившись на землю, он рванул вперед и, подскочив сбоку к лошади врага, ухватился цепко рукой за его ногу. Противник пытался достать его сверху, размахивая своим клинком, но Рузильтон умело прикрывался щитом и все же стащил орданца с лошади. Не дав ему возможности предпринять какие-то действия, он всадил меч в его брюхо. «Вот и все», — плюнул он на труп. «Мы рано или поздно отобьем у вас желание совать свой нос в Тариан». Едва Рузильтон произнес это, как услышал позади себя воодушевленные возгласы союзников. Обернувшись, он увидел, как аристократы поспешно подзывают гвардейцев к каким-то телегам. «Скорее разбирайте склянки с зельями», — кричал один из графов. «Применяйте взрывные зелья против некромантов. Зажмем их в тиски», — выкрикивал другой. «Зелья?» — промелькнуло в голове Рузильтона. «Черт, да в нашем же городе остался только один человек, занимающийся их производством. Ха, даю руку на отсечение, что это дело рук Джона. Вот он дает, чертяка, хоть и не с нами, но все же помогает. Сам поди, тоже сейчас где-нибудь в битве участвует». Граф, радуясь этому, тоже закричал своим гвардейцам: «Принимайтесь побыстрее разбирать склянки. Так мы сможем подлатать раненых, и у нас даже появится неплохой шанс одолеть орданское войско своими силами. Но, увы, не стану отрицать, что мы все ходим по лезвию ножа, и малые победы еще ни черта не дадут нам. Скоро явно станет только хуже, и одним небесам лишь известно, что произойдет с нашим регионом и нами». Стиснув зубы, Рузильтон взобрался обратно на своего коня. Перекинув меч из руки в руку, он поскакал в самое пекло. «Что бы ни случилось, я буду биться, как сам дьявол, и до самого конца», — решил он про себя. Глава 14. Обратный путь домой оказался, как всегда, труднее из-за загруженности телег трофеями. Управляя повозкой, я оглядываюсь на нашу добычу, которую мы захватили у разбитого войска инкастерианцев. Единственное, о чем жалею, — не удалось забрать все сразу. Мы взяли с собой недостаточно телег в начале, а многие из вражеских повозок сильно пострадали при атаке. Но это не беда. Вернувшись домой, пошлю своих людей забрать оставшиеся, ведь мы успели удачно все припрятать. Размышляя об этом, замечаю летящего ко мне второго моего дятла. Он летит с запада, значит, несет вести об успехах союзников или об их крахе. Надеюсь, что будет, все же, первые. Алисия тоже с любопытством следит за полетом птицы. Кажется, она наконец поняла, как наше процветание здесь тесно связано с действиями остальных местных тарианцев. Хотя я и набираюсь сил с каждым разом все больше, никогда не стоит пренебрегать союзниками и выстраиванием связи с ними. Все должно идти в ногу, ведь цель у нас одна. Если будем продвигаться вперед разрозненно, то и нужных результатов не будет. Погруженный в эти мысли, дожидаюсь дятла. Пернатый усаживается мне на плечо и докладывает через кракена. Орданское войско отступило. Эта новость меня совсем не радует, несмотря на то, что союзники остались целы. Надо было бить противников в пух и прах. Теперь они вернутся с подкреплением, и еще более озлобленные. Что интересного происходило в самом сражении? Спрашиваю у дятла. Он начинает воспроизводить образы увиденного. Оказывается, тарианцам удалось один раз заманить врагов в магическую ловушку. Быстро отступив в лес, союзные маги наложили мощные заклинания по ходу своего движения. Несколько орданских отрядов пострадало, преследуя их. Но этого слишком мало в нашем положении. Тарианским аристократам и их воинам нужно поработать над стратегиями получше. Пока они действуют недостаточно эффективно, хотя силы войск не сильно отличаются друг от друга. Мои люди, напротив, действуют четко по моему плану. Нас редко беспокоит численное превосходство противников. Главное, удачно изучить обстановку и рассчитать каждый шаг наперед, как в шахматах. Я рад и горд тем, что мои гвардейцы переняли от меня немало опыта и часть моего мышления. Это больше не те воины, которые боялись жутких ситуаций. Они уже сталкивались со многими опасностями, вместе со мной. Сейчас они смело смотрят в глаза своим прежним страхам и знают, что безвыходных ситуаций не бывает. Позже нужно будет отметить тех, кто проявил себя наиболее храбро в сражении, и вручить им увеличенное жалование. Я не пустословил, когда говорил при найме. Верность и старания награждаются достойно. Прикинув эти мысли у себя в голове, перевожу взгляд на болтающих слева от меня Хариса и Айка. Айка меня поразила, когда нарушила мои указания оставаться в замке и примчалась к нам в разгар битвы. Инкастерианцы в тот момент сражались уже не на жизнь, а на смерть, и особенно свирепо. Они чувствовали, что дело для них дрянь, и хотели продать свои жизни подороже. Айка ворвалась в бой с яростью, хотя и раньше она всегда была крайне хладнокровной в таких делах. Не сомневаюсь, что подобная перемена в ней связана с Харисом. Она видела, как его ранил один из воинов в спину. И похоже, у этих двоих теперь завязываются романтические отношения. Увидев Айка, Харис улыбался даже с болезненной раной на спине, а до этого момента ходил хмурый, словно весь мир вокруг него рухнул. Радуясь за них, осознаю, что я не зол на Айка за ее ослушание. В конце концов, мои люди, хоть и служат мне, но не должны быть безвольным стадом овец. Наоборот, каждый должен выражать свои эмоции. Только так можно работать слаженно в команде. Без понимания и сочувствия друг к другу об этом и речи быть не может. Погруженный в эти думы, замечаю впереди идущего по обочине старого человека. Рядом идет маленькая девчушка, которая держит его за руку. Старик еле волочит ноги и глухо кашляет, а ребенок с грустью смотрит на него. Подстегнув лошадей, подъезжаю к ним поближе и притормаживаю. «У вас все в порядке, и чего вы вдвоем бродите по большой дороге? Времена сейчас совсем небезопасные», обращаюсь к ним. «Мой дедушка болен», тут же отзывается девчушка, шмыгая носом. «Ему не выдержать дорогу до Мальзаира. Подвезете нас, дядя?» Она жалобно смотрит на меня. «Какой славный ребенок!» По ней видно, что ей самой тяжело преодолевать такое расстояние. Ноги стерты в кровь, но она думает о своем дедушке. «Сара, сколько раз говорил, не стоит перекладывать свои проблемы на чужих людей», произносит старик, добродушно поглядывая на внучку. «Сейчас всем нелегко, и никто не обязан помогать нам. Ваши проблемы для меня не в тягость, вмешиваюсь я. Мы можем подвести вас до города, нам как раз в ту сторону. Так что, забирайтесь в повозку. И если вы опасаетесь чужих людей, то назовусь. Я барон Джон Кракен. Может быть, слышали обо мне? Я возвращаюсь со своими людьми после битвы против инкастерианцев, вторгшихся в наши края. Про вас я ничего не слышал», мотает головой старик. «Но инкастерианцы разорили нашу деревню. Мы с внучкой были на пасеке и успели скрыться в лесу. Если вы разбили этих подлецов, то вам мое уважение. Тогда вы не побрезгуете нашей помощью, говорю ему, глядя в его бледно-голубые глаза. Нет, и еще осмелюсь спросить, есть ли у вас хотя бы кусок хлеба? Внучка уже давно не ела, а когда она сможет поесть снова, неизвестно. Мне ведь еще нужно найти хоть какую-то работу в городе, чтобы прокормить нас. Найдется у нас еда для вас обоих, киваю ему, но работу вам однозначно будет тяжело найти. В Мальзаире ныне переизбыток людей. Ну, если вы, конечно, не воин или неумелый мастер. Да какой там мастер, потирает старик рукой подбородок. Я в деревне сети для рыбалки делал, и жили мы своим малым хозяйством. В таком случае могу предложить вам остаться у себя в замке. Пищей и местом для сна я вас обеспечу. Но это слишком щедрое предложение с вашей стороны, закашлялся старик. Я не могу его принять. Что ж, придется принять, если вы любите свою внучку, ведь так будет лучше для нее. К тому же, даже для вас, мой дворецкий сможет подыскать легкую работу в замке. Так что, можете не беспокоиться о том, что будете сидеть у меня на шее, убеждаю его. Девчушка, к примеру, может иногда помогать на кухне. У меня отличные повар и повариха. Они смогут многому ее научить, и это ей наверняка пригодится в будущем. Вы очень добры, барон, искренне произносит он. В последнее время доброту мало. Где встретишь, все думают только о себе. Я даже больше скажу, подмечаю ему, у меня превосходный алхимик, он вас подлечит целебными зельями, которые были, наверное, вам не по карману, раз вы теперь всего лишились. Едва я произнес это, как Сара рванула к повозке и крепко вцепилась в меня ручонками. Дядя, спасибо, вы ведь, правда, поможете моему дедушке? Она счастливо улыбнулась. Все зависит от того, насколько серьезно он болен, но зелья моего алхимика одни из самых мощных, и думаю, что волноваться о его здоровье тебе не придется, отвечаю честно ей. Ура! Запрыгал ребенок на месте. Деда, ты слышал? Тебе скоро станет лучше. Слышал, Сара, старик ласково положил ей руку на плечо. Ну что, будешь учиться готовить, или не хочешь, а то твоя мама давно умерла, а я сам, мало чему смогу тебя научить. Конечно, деда, закивала она. Помнишь, мы ели вишневый торт один раз на ярмарке, мне он очень понравился, и я тоже хочу научиться его готовить, а потом буду всех угощать. Вот и славно, мы это запомнили, улыбаясь, вмешалась в разговор Алисия. С радостью потом попробуем твой торт, у нас в замке у всех аппетит отменный. Ха-ха, а теперь забирайтесь в повозку, но для начала возьми зелье для своих ног, такое у нас есть с собой, она дернула меня за рукав. Немедля открываю хранилище кольца и вынимаю нужную склянку, а также сверток с едой. Передав все это Саре и, выслушав эмоциональные благодарности, поторапливаю их забраться в повозку. Время не ждет, дел у нас еще много. Как только они скрываются за железной дверью повозки, вновь дергаю за поводья и пускаю лошадей вскачь. Те широко раздувают ноздри и даже набирают скорость, несмотря на усталость. Еще километров 5. И вскоре за поворотом должны уже виднеться башни замка. Смотря вдаль и приближаясь к нему, замечаю в небе над моими владениями густой дым. Он совсем не похож на обычный дым от топки печей. Что это может значить? Неужели в мое отсутствие кто-то атаковал замок? Стиснув зубы, тут же выпускаю щупальца и подстегиваю ими лошадей. Они, ощутив присутствие кракена, громко заржав, принимаются мчаться быстрым галопом. Их крупы сразу взмыливаются от бега на пределе сил. Но Айка, на своей кобыле, не обремененной телегой, обгоняет нас и мчится вперед, чтобы первой все разведать. Алисия взволнованно смотрит на меня, но слова мне не нужны. И так понятно, что ее беспокоит. Думаю, с дедом все в порядке, пытаюсь успокоить ее на ходу. В замке полно гвардейцев и енотов. Не забывай про башни с духами. Единственное, о чем стоит беспокоиться, это разрушение. Если стоит такой дым, возможно, что-то взорвали. Но что, если напал кто-то серьезный, Джон? Парирует она. Не стоит обесценивать опыт енотов и гвардейцев, отвечаю ей. К тому же, о крупной вражеской армии мы узнали бы заранее. Переговариваясь с ней, слежу за дорогой и вскоре поворачиваю к замку. Ворота уже распахнуты настежь, и Айка, горцуя на кобыле в проходе, кричит мне. Нападения не было, Джон, но почему же я не вижу крыши замка? Слуги, в суматохе, заливают водой уцелевший и оплавленный потолок, а дым все еще валит столбом. с волнением, на скорости, въезжаю во двор и торможу повозку. Савелий тебе все объяснит, вздыхает Ика, указывая на него рукой. Дед, измазанный сажей, стоя на улице и глядит на дым. Взор у него печальный, а руками он нервно сжимает свою шляпу. Спрыгнув на землю, широким шагом двигаюсь к нему. Савелий, пострадавшие есть, окликаю его громким голосом. Нет, произносит он с таким видом, словно потерялся в тумане, и даже не смотрит на меня. Это уже радует. Приблизившись, останавливаюсь рядом с ним. И что здесь стряслось? Джон, я так перепугался, прокряхтел он. Ты бы только знал. Главное, что ты жив, произношу я, посматривая при этом, как слуги заканчивают тушить пламя. Да и подчиненные сработали слаженно. Не зря просил установить подъемные платформы для поднятия грузов. Вот они и для тушения пожара пригодились. А теперь, дед, все же объясни мне, что это было. Дополнительной лаборатории на крыше больше нет, Джон, вздыхает дед. Ну, это я заметил, отвечаю ему и понимаю, что Савелий в шоке, и потому такой заторможенный. Принимаясь рыться в хранилище кольца, и вынимаю оттуда флягу с самогоном. Полезная вещь всегда, раны можно обрабатывать и в чувство приводить. Как раз для такой ситуации подойдет. Вручаю фляжку Савелию и прошу сделать глоток. Он неуклюже берет ее и отпивает. Причмокнув, произносит. Это же мой самогон из пятой партии на экстракте бузины. Какая у тебя отличная память на свои творения, говорю с нетерпением в голосе. Но, может, уже к делу? Да, к делу. Савелий проводит ладонью по своему чумазому лицу. Я раздобыл очень редкие и ценные ингредиенты, и принялся за изготовление трудоемкого и мощного зелья. Оно должно было поражать врагов в большом количестве, вызывая разрыв сосудов при помощи звуковых волн. Над таким зельем трудились лишь великие алхимики прошлого, и это удавалось лишь единицам. А я еще решил усовершенствовать его дополнительным эффектом. Но все рвануло к чертям, во время процесса варки. Вытяжки не выдержали нагрузки стольких компонентов. Они раскалились до предела, хоть мы и устанавливали самые лучшие. Сам котел разлетелся на ошметки, и их раскидало по всему двору. Теперь, хотя бы, все ясно, говорю я, беря фляжку и делая глоток. Если у тебя не получилось в этот раз, то выйдет в другой, а крышу мы починим. Джон, но эти ингредиенты в нужном количестве быстро не достать, вздохнул он, протягивая руку к фляжке. Я и так долго ждал этого дня. Придется заказывать уникальное оборудование специально для этого дела. Но знай, я не просчитался. Просто нюансов о производстве этого зелья не хватало. Вот и решил положиться на свой опыт и действовать на страх и риск. Тебя никто и не винит, дед, хлопаю его по плечу. Не всегда все складывается идеально. Даже у меня иногда случаются ситуации, когда предвидеть всего невозможно. Спасибо за понимание, Джон. Он сделал еще пару глотков и расслабленно выдохнул. Переговариваясь с ним, замечаю, как к нам бежит гном с печеньем в руках. Его лицо было очень эмоциональным, а брови буквально плясали. Джон, черт, не оставляй меня больше с дедом в замке. С ним опаснее, чем в сражениях, пошутил Багги хриплым голосом. А ты что, самый умный? Парировал Савелий. Ты во время тренировки на баллисте чуть не свалился с башни. Сейчас бы твои мелкие мозги валялись на земле, а не думали о том, сколько печенья сожрать, и при этом не лопнуть. А да, я всегда знал, что дед за словом в карман не лезет. Ответит так, что всех за пояс заткнет. Гном также оценил его подкол и улыбнулся. Весело у вас тут было без нас, обращаюсь к ним. Это точно, отвечает Багги, жуя печенье. Я Квазика застукал с одной горничной на сеновале. Они там так кувыркались, что сено во все стороны разлеталось. Ну, ты скажи ему, Багги, что если сделает ей ребенка, то будет обеспечивать его со своего жалования, усмехаюсь над этим. Так она у него не одна, добавил дед. Утром он еще за другой увязался, видел их в коридоре. Но она тоже хороша, сама все время ему глазки строила. Пусть делают, что хотят, в свободное время, но если Квазик всем горничным детей сделает, то будет сам, вместо них, работу выполнять. Переведу его из капитана гвардии в капитана чистые комнаты. Об этом ему тоже скажи, Багги. И я не шучу. Обязательно передам, Джон улыбнулся гном. С прибольшим удовольствием. Но ты мне лучше скажи, как у вас все с инкастерианцами прошло. Да ничего интересного. Мы пришли и всех убили, отвечаю ему будничным тоном. А еще, по пути сюда, подобрал старика с внучкой. Они теперь будут жить у нас. Савелий, найди ему позже подходящее зелье от кашля. Без проблем. Савелий скосил глаза на наших новых жильцов, вышедших из повозки. Я же, прокручивая в голове свои дальнейшие планы, направился к Алисе мимо гвардейцев, разгружающих телеги. Для начала, все вместе перекусим, а потом надо будет раздать указания подчиненным. В связи с новыми обстоятельствами их будет немало. Другим днем, погода была прекрасной. Наконец-то духота, мучившая нас последние несколько дней, отступила. Я, будучи в прекрасном настроении, правлю лошадьми, и колеса моей повозки размеренно стучат по дороге. Впереди уже виднеются стены Мальзаира, а перед ними раскинулся военный лагерь союзников, обосновавшихся здесь после битвы с орданцами. Наверное, бургомистр попросил их, на всякий случай, не разбредаться. Среди палаток замечаю флаги Рузильтона. Решив перекинуться с ним парой слов и узнать подробности о сражении из первых рук, подстегиваю лошадей и спешу к воротам, поднимая пыль. Через 10 минут сворачиваю с дороги и въезжаю прямо в лагерь. Остановившись возле графского шатра, спешиваюсь. Рузильтон, зову я, не заходя внутрь. Ты что, дрыхнешь? Услышав мой голос, сосед поспешно выскочил наружу, вытирая рот платком от следов пищи. Джон, рад тебя видеть, протянул он мне руку. Я уже наслышан о том, что ты инкастерианцев разгромил. Ага, но я вас не забыл, отвечаю ему, пожимая руку. Мы все чертовски тебе благодарны. Даже сейчас многие остатками твоих зелий залечивают раны. Остатками, их хватает, еще нужны, интересуюсь у него. Нам всем досталось, и раненых полно. Особенно тяжело раненых, спокойно отвечает Рузильтон. Так что да, еще зелья бы не помешали. Иначе, кто знает, сколько времени уйдет на восстановление. Некоторые даже подумали скинуться и закупиться в твоей лавке. Шибко много придется скидываться, улыбаюсь ему. У меня есть ассортименты посерьезнее. Это ты к чему, Джон? Бесплатно предоставлю вам еще партию мази и зелий. Но тех, у которых самый короткий срок годности. Они быстрее производятся, да и не хочу, чтобы кто-то из союзников вздумал их продать, пояснил я. Очень умно и благородно, одобрительно подметил он. Не откладывая дела в долгий ящик, я призываю к себе дятла и начинаю писать записку Савелию на этот счет. Пусть вышлют из замка все необходимые, и как можно скорее, пока я буду в городе. Пока пишу, спрашиваю у соседа о видах ранения и приблизительном количестве пострадавших. Он навскидку делится информацией, но я, на всякий случай, указываю в записке цифры побольше. Ничего страшного, если будет немного с запасом. Главное, чтобы воины поскорее восстановились. Кто знает, как неожиданно может повернуться судьба. Нацарапав бугристым почерком строки, сворачиваю бумагу и вручаю ее дятлу. Погладив его по голове, отпускаю в полет, и посмотрев ему вслед, задаю вслух вопрос: «А почему вы здесь стоите? Бургомистр попросил задержаться, или просто хотите раны залечить и сил набраться?» «Все вместе», — зевнул граф. «Еще жалование всем после битвы выплачивают и проводят расчеты для семей погибших воинов». «Понял. А как, в целом, с орданцами все прошло? Я многое уже через дятлов знаю, но, может, ты добавишь что-то и объяснишь мне, почему вы не перебили всех? У них некромантов много было», — начал объяснять он. «Маги помчались им прямо в лоб, и сразу большая часть погибла. Потом пришлось биться с мечниками под мощными атаками некромантов. Мне самому в ногу костяное копье прилетело. До сих пор хромаю, без твоих зелий истек бы кровью. А что, нельзя было сразу ловушки им в лесу поставить, да побольше? Намекаю на ошибки. Почему вы об этом догадались только после того, как потеряли много магов? Решение принимал не я один, Джон, а все совместно. И времени на обдумывание особо не было. Мы всех наспех собрали и пошли в наступление. Большинству из нас захотелось с налета разбить их ряды», — высказался Рузильтон. «К тебе претензий нет», — говорю ему. «Но можешь переговорить с остальными насчет того, что стратегию нужно продумывать быстро. Главное, чтобы она была проработана и облегчила хотя бы часть боя. Мне часто приходится в последний момент просчитывать свои ходы, но главное, не забывать это делать. Особенно, когда перевес сил разный. Лучше вообще никогда не идти на риск. Зачем зря губить людей, когда каждая боевая единица важна? Думаю, можно теперь поговорить об этом с союзниками. Апчии», чихает Рузильтон. «Наверное, обдумывая случившееся, они будут более открыты для обсуждения. было бы славно, бросаю ему и направляюсь к повозке. Ладно, Рузельтон, рад был повидать тебя в здравии, но дела не ждут, добавляю на ходу. А куда ты на этот раз? Любопытствует он. На рынок в Мальзаир. Мои люди сообщили, что в порт прибыл корабль с гномами-торговцами. Говорят, у них отличный товар. Хочу своими глазами посмотреть и обзавестись чем-нибудь. Запрыгиваю на козлы и берусь за поводья. Слышал о нем, улыбается Рузельтон. Ты не пожалеешь, если заглянешь к этим гномам. Они странствуют по всем портовым городам, и везде их радушно принимают. Я сам не раз закупался у них в прошлом. Может быть, тоже пошлю своих людей купить что-нибудь новенькое. Почему им все так рады? Товар очень редкий, сам поймешь потом. Почему? Хохочет он. Забавные они, а товар всякий имеется. На любой вкус и цвет. Заинтриговал, машу ему рукой. Бывай. Удачных покупок, Джон. Спасибо. И твоим людям тоже. Попрощавшись с ним, поворачиваю повозку и двигаюсь обратно к дороге. Выехав на нее, подстегиваю лошадей, и те галопом несут меня к вратам Мальзаира. Быстро достигнув их, подмечаю, что увеличилось много новых стражников. Работа всем, конечно, нужна, а, может, кто-то из прежних вовсе покинул эти края, но это их дело. Не отвлекаясь на это, продолжаю путь по шумным и многолюдным улицам. На лицах горожан уже не видно уныния, напротив, они излучают решительность. Кажется, все готовы бороться за свои жизни, объединившись общим боевым духом. Это хорошо. В такие тяжелые времена важно иметь храбрый настрой. Пробираясь между толпами, снующими по улицам, и срезая путь по переулкам, через 20 минут достигаю порта. Мой взгляд сразу привлекает необычный корабль, отличающийся от остальных. Он меньше по размерам, чем привычные суда, но сразу видно, что сделан из превосходных материалов, и весьма крепок. Борт его защищала сеть из активированных артефактов. Корабль был украшен изящными деревянными фигурами. Приглядевшись к деталям, мне стало ясно, что к ним приложил руку искусный мастер. Притормозив повозку у пристани, с нетерпением спрыгиваю на землю и широким шагом направляюсь к сходням. Краем глаза замечаю, на борту немало покупателей, в основном военные. Хороший знак, значит, у гномов имеется важный для меня товар, который можно будет использовать потом в бою. Думая об этом, хватаюсь за канат и вбегаю по сходням на палубу. Толкучка здесь большая, и стоит настоящий гам от разговоров. Быстро окидываю взглядом представленные товары. Вдоль одного борта тянулись ящики с сияющими доспехами и топорами, с другой стороны виднелись корзины со множеством специй и ингредиентов на все случаи жизни. Под усиленной охраной и присмотром мерцали в сундуках дорогостоящие украшения и бриллианты. С верхнего мостика, возле капитанской каюты, свисали перевязи с артефактами на любой вкус и цвет. Но в моей голове уже сложилось представление о том, что хотелось бы приобрести. Оставалось лишь расспросить о нужном товаре и узнать, чем он отличается у них от остальных торговцев. Начинаю искать глазами какого-нибудь свободного гнома для переговоров. И обращаю внимание на сидящего на лестнице гнома возле бочонка, расставляющего кружки для дегустации пива их собственного производства. Вид у него был необычный. Огненно-красные волосы с золотыми кольцами, вплетенными в бороду. Подхожу к нему и добродушно приветствую. Он переводит на меня свой взгляд синих глаз, в которых читается веселый и добрый нрав. «Извините, я вас не отвлекаю», — уточняю у него. «Вижу, что все заняты беседами с покупателями. Может, вы сможете помочь мне с покупкой?» «Ну, я тоже занят», — улыбается он. «Вот, стою на разливе пива, но спрос на него здесь не очень большой, хотя у нас товар получше, чем местный. Понимаю, ваш товар действительно интересный, но местным нужно нечто другое. Сами знаете, какая сейчас обстановка», — объясняю ему. «Да, я тоже так думаю, но я покажу вам все, что вам надо. А вот, бочонок пива, вы точно купите у меня», — хе-хе, смеется он, положив руку на живот. «Наше пиво — то, что нужно для участия в сражениях. Поверьте мне на слово, не пожалеете. Что ж, если поможете мне, то бочонок у вас возьму», — киваю ему. «Уже приятно иметь с вами дело», — гном подскакивает с места. «Что же вы хотели бы найти? Доспехи, болты, стрелы, боевые артефакты», — перечисляю ему. «Но мне нужны усиленные, обычных у меня хватает». «У нас обычного ничего нет», — щелкает пальцами гном-торговец. «Все доспехи идут со специальными рунами, к которым приложили руку гномы. Над ними трудились наши хранители знаний. Благодаря этим рунам, доспехи обладают удивительной крепостью. А с облегченными доспехами, не сковывающими движения, это тоже работает, интересуюсь у него. Мне бы не хотелось утяжелять свою гвардию. Работает, но они подороже будут. Идемте за мной. Гном махнул рукой и заковылял в один из трюмов корабля. Этот товар раскупают быстро, так что мы не все выставляем на обзор, чтобы, в случае чего, продать тем, кому это действительно нужно. Прохожу за ним и думаю, что главное, чтобы он цену мне за это не поднял. Гном, словно читая мои мысли, добавляет: «С вас возьму за эти доспехи не монетой больше их стоимости. Вы же согласились взять бочонок пива. Ха, а это народ, похоже, умеет торговаться. Благодаря отличным изделиям, они продают и то, что не очень пользуется спросом». Поражаясь сообразительности гнома, останавливаюсь возле ящика с кожаными доспехами. На них, в некоторых местах, металлические вставки и выжженные руны. Гном подает мне топор и просит ударить по доспехам. Я с азартом беру оружие за рукоять и, с силой замахнувшись, наношу удар. Тук, лезвие топора ударяется о кожу. На доспехе остается лишь слабая царапина, а сам материал не пробивается насквозь. Сколько бы они ни стоили, возьму их. «Ну как?» – спрашивает гном с довольной улыбкой. «Однозначно беру всю оставшуюся партию. По рукам!» – кивает гном. «Что касается болтов и стрел, то они тоже усилены рунами, придающими небывалую скорость полету. С такими снарядами любое сражение закончится вдвое быстрее. Хорошо это или плохо для вас, это уже ваша забота и умение. Славно! Хочу испытать их в действии на берегу. Испытайте обязательно. Мы, гномы, качество своих работ не стыдимся, но пока мы еще здесь, хочу показать вам один вид боевых артефактов. Думаю, он будет полезен в этом регионе». С загадочным выражением на лице гном бежит к небольшому ящику, лежащему поверх бочки. Хотел продать их на дальнем острове, где идет долгая война между двумя народами, но не уверен, что у них есть деньги. Переговариваясь со мной, торговец приблизился к ящику и вынул из него круглый золотистый диск с выпирающим спусковым крючком. «Наводите диск другой стороной на врага и нажимаете на спусковой крючок», — поясняет он. «Заряд настолько мощный, что противнику оторвет голову. Причем, артефакт действует не только на одного врага, а на более обширную площадь. Главное, не задеть своих, если они окажутся с вами рядом. В артефакте 10 зарядов, что является редкостью, обычно их куда меньше. К тому же, его можно подпитывать, да и прослужит он долго. Вещь действительно стоящая, особенно для дальнего боя, или для того, чтобы вовремя прикрыть товарищей. Похоже, я правильно сделал, что наведался сюда. Беру, коротко бросаю ему, весь этот ящик. И это только начало», — улыбнулся гном. «У нас много славных артефактов. Некоторые из них находятся наверху на палубе. Идемте со мной, будете все пробовать и проверять». «С радостью», — соглашаюсь, двигаясь следом за ним. «Неизвестно, что ждет нас впереди, но думаю, что ничего хорошего. Лучше закупиться всем необходимым сейчас, чтобы облегчить наше положение в дальнейшем. И, кажется, на этом корабле я задержусь надолго». Ардан. В башне, высеченной в горах, заунывный ветер врывался через окна, гуляя по помещениям башни и задевая края черных накидок собравшихся. Три человека в капюшонах, скрывающих их лица почти наполовину, сидели за круглым каменным столом. Двое из них принадлежали к тайной секте, никогда не раскрывающей своих имен. «Мы были так близки к нашей цели», — произнес один шипящим голосом, сложив руки перед собой на столе. «Ты, Рахан, обещал нам целый регион Мальзаира». «Да», — вмешался второй и ухмыльнулся. «Но мы, по-прежнему, с пустыми руками. Для осуществления нашего плана нам не хватает жертв и земель, пропитанных силой. Пора вмешаться и исправить это». Оба взглянули на третьего собеседника. Он сидел рядом, поглядывая на них своими черными глазами, и постукивал пальцами, покрытыми перстнями, по подлокотникам. Это был король Ардана, Рахан Мракантарсиваль. «Не все зависит от меня одного», — произнес король с хмурым видом. «Но о жертвах можете не волноваться. Если это необходимо, я вам их предоставлю». Двое переглянулись и ехидно оскалились. Один из них, первосвященник мертвого бога, изрек в ответ: «Твои подданные, или купленные рабы, не исправят положение ни на йоту. Нам необходимы только поверженные и плененные враги». «Все именно так», — мрачным тоном добавил второй. «У захваченных врагов есть особая энергия, подходящая для наших целей». Рахан, не понимая, как они собираются решить проблему, которая даже ему была не под силу, все же согласно кивнул. Спорить с ними он не видел смысла, да и не хотел. От них исходило нечто жестокое и опасное. «Пусть делают, что хотят, главное, чтобы не зря», — подумал король про себя. «Мы действительно долго к этому шли и немало усилий потратили. Да наступит тот день, когда я увижу своими глазами перемены. Лошади, рассекая ветер на ходу, несут нас к границе Тарианского графства Линшир. Дятлы утром доложили мне о какой-то чертовщине. Враги прорвались и атакуют тарианцев, и картина, которую они показали, была крайне размытой. Я никак не могу толком разглядеть, что происходит и кто это. Видимо, магический всплеск блокирует все сигналы и смазывает обстановку в разуме. Размышляя о том, как враги смогли пробраться в Линшир, я немедля повел за собой туда гвардию, прихватив почти всех енотов. У меня нет желания дать врагам закрепиться в Тариане, и чем скорее мы нападем, тем легче будет с ними справиться. На скаку отпиваю воду из фляжки, а Алисия взволнованно смотрит на меня и вдруг спрашивает: «Джон, что тебе снилось сегодня ночью? Ты что-то бормотал и метался во сне, весь покрывшись потом. Что-то тревожило тебя?» «Смутно помню свой сон», закрывая фляжку, отвечаю ей. «Там были какие-то люди в длинных черных балахонах. Они проводили ритуалы с кровью. Я ощущал безысходность, бродил среди мрачных пустошей, наблюдая за ними. Вокруг было множество убитых. Потоки крови пропитывали землю, она буквально чавкала под ногами. Ох, надеюсь, это не зловещее предзнаменование», вздохнула Алисия. «Слышала, что такие сны иногда приходят. Кто знает», пожимаю плечами. «Про себя думаю, что это Кракен опять хотел что-то показать мне, чтобы подготовить к будущему. Скорее всего, скоро я смогу понять, что это значит». Продолжая обсуждать с Алисией сон и поглядывая на довольное лицо Багги, который утром успел отведать из бочки пива, приготовленного гномами, мы через пару часов достигаем окраин деревни Линшира. Улыбки сразу сползают с лиц моих людей. Безмолвие окутало всех нас, словно вся деревня вымерла. Деревянные дома опустошены. Всюду витает серый магический туман. Алисия тревожно хватается за мою руку. «Джон, в этом тумане слышится чей-то шепот, но он явно не живых», напряженно произносит она. «Сейчас все выясним», кратко отвечаю и спрыгиваю на землю. Теперь мне понятно, что хорошему обзору мешал этот магический туман. Выпустив щупальца, прошу Кракена поглотить его. Он с аппетитом начинает впитывать дымку со всей округи. На протяжении 20 минут магические клубы кружат вокруг меня и поглощаются щупальцами. Как только видимость восстанавливается, отдаю команду дятлам прочесать местности ближайшие поселения. Они с нетерпением взмывают вверх и разлетаются в разные стороны. Пройдя немного вперед, улавливаю сильный энергетический след. Мысленно обращаюсь к одному из дятлов, чтобы он следовал по нему, а затем доложил мне, в каком направлении он идет. Но как сюда могли незаметно пробраться большие войска? Вдруг раздается позади голос гнома. Это дело рук орданцев или инкастерианцев? Скорее всего, это дело рук орданцев. Здесь явно присутствуют следы темной магии, говорю, не оборачиваясь. И зачем они увели отсюда людей? Не унимается гном. Почему просто не убили на месте? Это на них не похоже. Или, может, остались те, кто успел укрыться? В этой деревне точно никого нет, отвечаю ему. Я не чувствую здесь присутствия людей. Хмуро оглядывая домишки с распахнутыми дверями, которые скрипели на ветру, размышляю про себя. Возможно, сон как-то связан с сегодняшними событиями. Кто-то забрал местных жителей для проведения серьезного ритуала. Но какой именно, и ради каких целей? Вопросов остается предостаточно. Прокручивая эти мысли в голове, вскоре замечаю возвращающихся дятлов. Все они летят ко мне с разных сторон. Дожидаюсь сначала одного, потом другого, и еще одного. Слушая их доклады по очереди, узнаю, что опустошена не только эта деревня. Перед моим взором проносится картина с тысячами покинутых домов. Если судить по увиденному, враги увели не менее 10 000 пленных. Это огромная цифра, черт побери. Неужели их всех ждет смерть? Так не пойдет. Решительно прошу последнего вернувшегося дятла доложить, в каком направлении идет оставленный след. Он показывает мне, через Кракена, остроконечные орданские горы на севере и возвышающуюся вдали черную башню, со сверкающими над ней молниями. Что ж, туда и будем держать путь. Все это передаю Алисе и добавляю, что надо попытаться спасти этих пленных людей. Выслушав меня, Она немного бледнеет и мотает головой. Джон, в северных горах возле границы всегда было самое большое скопление орданских сил, говорит она. Там патрулируют отряды с одними из лучших воинов. Я много наслышана об этом. Также в горах есть замок. Но это замок не из тех, которые мы привыкли брать штурмом. А если конкретнее, спрашиваю у нее, об этом замке слагают легенды в Ордане. В нем обитают и тренируются выдающиеся боевые некроманты. И поверь мне, слабаков среди них нет. Алисия бросает на меня серьезный пронзительный взгляд. Если пленных поведут через замок, то мы уничтожим эту легенду. На моем лице расползается коварная ухмылка. Меня такой информацией уж точно не остановить. Тарианцев необходимо спасти, и это не только благородное, но и разумное решение. Глава 15. Орлы высоко кружат в голубом небе, а прохлада от тени деревьев окутывает кожу. Преодолев несколько расщелин на горном хребте, я прошу своих людей остановиться и врубаю зрение кракена. Каждой клеткой своего тела ощущаю впереди перед собой большое скопление магии. Здесь все усеяно магическими артефактами. Продолжаю пользоваться зрением кракена и подмечаю на нашем пути множество патрулирующих отрядов. Схема их действий мне ясна. Если каким-то чудом ты сможешь не попасться на глаза орданцам, то сработают магические артефакты, и враги сбегутся со всех сторон. Конечно, можно разобраться с ними и поглотить энергию артефактов. Но на это уйдет не меньше месяца, настолько их тут много. Но мне совсем не хочется пробираться так долго до замка, а потом еще до башни. Алисия, ты верно сказала, что здесь все очень хорошо защищено, произношу вслух, оценив обстановку. Нам быстро до замка никак не пробраться. Однако, я что-нибудь придумаю, это меня не остановит. Джон, я рада, что ты это понял, отвечает она, поглаживая шею своей лошади. Но объясни мне, зачем тебе это все? Те деревенские жители, которые были захвачены в плен, так важны для тебя. Почему ты готов рисковать ради них? Во-первых, жизни жителей очень важны для процветания Ториана, спешившись с коня, отвечаю ей. Во-вторых, мне сложно пройти мимо, когда женщины, дети или старики нуждаются в помощи. Можешь думать обо мне, что хочешь. Я, хоть и не считаю себя благодетелем, и у меня необычные взгляды на жизнь, но если им можно помочь, то мы сделаем это. И в-третьих, у меня есть представление о том, что орданцы делают с пленными. Их могут выпотрошить, как скот, ради темных дел, хотя пока не понимаю, ради каких именно, но одно известно точно. Когда враги осуществят задуманное, нам от этого лучше не станет. Эти твои предположения основаны на том сне, уточняет Алисия, прищурив один глаз. Ага, и пусть я пока слабо уверен во всем этом, однако пускать все на самотек не стану. Ты ведь знаешь, что это не в моих правилах. Ох, ясно с тобой все, разводит она руками. И все же, не представляю, как ты собираешься обойти незаметно все патрули на нашем пути. За их жизнями, явно следят из замка. Умрет хотя бы один, и тут же заподозрит неладное. Сейчас вот и подумаю, потирая подбородок, принимаюсь анализировать в голове наиболее подходящие варианты. Сразу же отметаю все идеи, связанные с боевыми действиями. В нашем случае это будет невозможно. Сначала стоит прибегнуть к смекалке и хитрости. И кажется, я уже знаю, как можно без труда проникнуть в замок. Выбраться из него живым – это другая задача. Главное – попасть туда и разобраться с центральным артефактом, к которому подключены все остальные. Тогда орданцы ослепнут, в переносном смысле слова, и станут разрозненными. Никто из них больше не сможет получать информацию о местоположении моих людей, а они, в это время, вместе с енотами, быстренько со всеми разделаются. Размышляя над этим, с улыбкой открываю хранилище кольца и ищу нужное внутри. Ох, какого только барахла тут нет на все случаи жизни. Предусмотрительный же я, однако, тут и самогон, и артефакты, крюки, магические стельки, и много всего другого. Но меня интересует одежда, не та, что предназначена для долгих путешествий, а та, что поможет кардинально изменить стиль. Переодевание ради маскировки или слежки – дело распространенное и занятное, об этом никогда не забываю и из виду не упускаю. Нащупав в хранилище штаны, рубаху и жилетку, вытаскиваю их и поспешно переодеваюсь. Вся наша команда вопросительно косится на меня. «Джон, что ты задумал?» – спрашивает Багги. «Хочу попасть в плен, ведь мне так скучно живется», усмехаюсь в ответ. «Орданцы сами проведут меня в замок. Разберусь с центральным артефактом, который явно должен находиться там, и подам вам, через дятла, сигнал к действиям, а вы, продвигаясь к замку, зачистите потом сторожевые вышки и патрули. Но это слишком опасно, возражает Алисия. Не опаснее того, что я делал до этого, успокаиваю ее. В крайнем случае, прибежишь и спасешь меня, ведь ты сейчас стала гораздо сильнее, шутливо добавляю и подмигиваю. Да уж, спорить с тобой бесполезно, она нервно проводит рукой по волосам. Это точно, отвечаю, застегивая жилетку поверх рубахи. Закончив переодеваться, не забываю снять баронское кольцо, совсем не стоит, чтобы его увидели враги. Убрав все знаки отличия моего статуса, беру колчан с луком, вместо арбалета. Ну, как я вам, обращаюсь к своим людям. Похож на неприметного путника, допустим, сцепив руки на груди, хмуро произносит Алисия. Приближаюсь к ней и, поцеловав в лоб, говорю: «Все будет хорошо, ждите здесь сигнала, и будьте пока тише воды и ниже травы». Дав эти наставления, уверенным шагом двигаюсь вперед по узкой горной тропе. Нетерпение и азарт берут надо мной верх, и я перехожу на бег. Мелкие камни скрипят под сапогами, а ветки деревьев, то и дело, бьют по лицу. Отчетливо чувствую энергию артефакта, находящуюся в скале, справа от меня. Проскользнув мимо артефакта, вынимаю стрелу из колчана и заряжаю лук. На бегу мне удается подстрелить горного кролика с шестью лапами, затаившегося возле круглого булыжника. Пока мой план осуществляется, как задумал. Подняв кролика с земли, привязываю его за лапы к своему ремню и продолжаю свой путь. Через минут 10 впереди появляется вражеский отряд, состоящий из 20 орданцев. В черных доспехах и с грозными лицами, они идут прямо на меня. От быстрого шага их капюшоны колышутся, руки же, в напряжении, покоятся на рукоятках мечей. «А ну, стой!» — кричит мне предводитель отряда. «Что такое, мужики? Обвал в горах начинается?» — отвечаю, притворяясь дурачком. «Ты, червь, на равных с нами не разговаривай!» — доносится до меня ответ. «Какие они гордые!» — едва сдерживаю смех. «Простите, не хотел вас ничем задеть, господа!» — кланяясь, развожу руками. «Немедленно опусти лук на землю», — приказывает один из них. Послушно исполняю требования, посматривая на них испуганным взглядом. Как забавно, мне нравится притворяться, словно в театре. Орданцы подступают ко мне с презрительными и грозными взглядами. «Кто тебя послал?» — резко хватает меня за шею один из воинов. «Никто не послал. Я сам по себе, с тревогой в голосе, притворяюсь дальше. Я вольный охотник, что я вам плохого сделал? Тут же не написано, что охотиться нельзя. Никаких табличек не видел. Оставь его, Гариус», — поднимает руку предводитель. «Это какой-то жалкий простолюдин. Доставим его в замок и присоединим к остальным пленным. Если понадобится, то из него там всю правду выбьют». По приказу главного воин отпускает меня, а затем поднимает мой лук. «Двигай давай, вперед!» Обращается он ко мне и плюется на землю. «Будешь упираться, морду набью. Но зачем меня в плен? За что?» Продолжаю играть свою роль. Едва успел это сказать, как мне в нос прилетел удар кулаком. Связать его и пасть закрыть. С усталым видом попросил предводитель. Я начал отмахиваться руками и получил пинок коленом в живот. Вот черт, приятного в этом мало. Согнувшись пополам от боли, даю им возможность связать меня. Пусть сами везут свою смерть в замок. В этом так много иронии, что даже, несмотря на боль, с трудом пытаюсь скрыть свою улыбку. Враги быстро скручивают мне руки путами и завязывают рот. Один из них, наведя на меня острие меча, заставляет шагать вперед. Спотыкаясь на камнях и слушая разговоры воинов отряда, подмечаю про себя, что если верить словам орданцев, пленные тарианские крестьяне теперь находятся в замке. Мне ранее казалось, что их поведут дальше к той башне, высеченной в горах. Но это даже лучше, если их загнали в замок, хоть и временно. Вероятно, решили сделать привал при перегоне пленников. И хорошо, что я тоже скоро окажусь там. Пробираясь далее по тропе и прислушиваясь к болтовне орданцев, идущих позади меня, понимаю, что, увы, больше ничего интересного узнать не удастся. Вскоре они приказывают мне остановиться и закидывают меня на лошадь, словно мешок с картошкой, а затем сами рассаживаются по коням, которые дожидались их на обширном скалистом выступе. Всю дальнейшую дорогу до замка слышу лишь топот копыт, постоянно ударяясь головой о лошадиное брюхо. Меня радует, что путь занимает минут 20, не больше. Наконец, до моих ушей доносятся звуки открывающихся ворот, сразу ясно, что они тяжеловесные, и поднимаются вверх. Мне удается рассмотреть внутри стражу, она выставлена повсюду, на башнях, стенах и возле самих ворот. Мы проезжаем под аркой во внутренний двор, тут жизнь кипит вовсю, слуги трудятся во дворе, одни затачивают лезвие оружия, другие таскают воду. Надо будет помнить об этом, чтобы впоследствии не зацепить мирных поселенцев замка. Внимательно озираясь по сторонам, дожидаюсь момента, когда остановит лошадь, после чего меня стаскивают с нее, и я, упав, ударился коленом о землю. «Киньте его в темницу и хорошенько расспросите», — отдает команду главный в отряде. «Мы нашли его на горной тропе, бегал там один, с луком в руках. Сделаем, Разгальд», — кивает бородатый воин. «Я же поднимаюсь на ноги, и меня со всей силы толкают в плечо. Шевелись, отребье!» Кто-то кричит мне в спину и продолжает быстро толкать в проход у основания замка. Однако мне хватает пары секунд, чтобы понять местоположение центрального артефакта. Покорно двигаясь вниз, отчетливо ощущаю исходящую от него магическую энергию. Чем дальше спускаюсь по ступеням, тем больше до меня доносится и сковывает холод подземелья, а также в нос врываются мерзкие запахи человеческих испражнений и пота. Сойдя с лестницы, замечаю, как жирные крысы пробегают мимо нас по каменным выступам вдоль стен. Под ногами чавкает вода, видимо, где-то здесь просачиваются потоки горных рек. Странно, что в этом легендарном замке никто не побеспокоился о том, чтобы было сухо. Ах да, конечно, в подземелье держат пленных, а орданцам наплевать на них. Им все равно, что люди могут погибнуть в таких жутких условиях. Или, возможно, здесь никого долго не держат и быстро отправляют на тот свет. Размышляя об этом, следую за надзирателем, брякающим связкой ключей. Сзади за мной неустанно наблюдает бородатый воин. Похоже, это он устроит мне допрос с пристрастием, но не думаю, что он станет особенно усердствовать. Я пленный и никуда не денусь, как они тут думают. Надзиратель проводит меня вдоль переполненных крестьянами камер, а я на ходу подмечаю их испуганные взгляды. Среди пленных деревенских жителей есть женщины и дети. Конечно, орданцы, сволочи, собираются всех подряд убить, как каких-то крыс. Мне ранее приходилось попадать в похожие ситуации, и я был свидетелем, как убивали пленных, но они были воинами, захваченными в бою. Им перед смертью вручали оружие, чтобы они могли уйти в мир иной, как подобает. Здесь же, все обстояло совсем иначе, и меня это чертовски злило. Пройдя мимо них, захожу в одну сырую камеру у окраины стены, на которую мне указали, и разворачиваюсь лицом к воину. Он срывает повязку с моего рта, но руки не развязывает. «Ну что, сученыш, будешь говорить, что ты забыл в горах?» — спрашивает он. «Зверей стрелял», — отвечаю ему и при этом падаю на колени. «Прошу, отпустите меня. Не знаю, за кого вы меня приняли, но я всего лишь простой охотник, и не более того. Какое такое зло я совершил? Если охота здесь запрещена, готов вам служить, чтобы расплатиться за это. Но зверья я мало настрелял, не для продажи, а ради еды. Спросите людей из отряда, что нашли меня. При мне был лишь один кролик». Лгать вздумал. Оскалился орданец и со всей силы ударил меня в челюсть. Я сплевываю кровь и продолжаю разыгрывать перед ним комедию, повторяя одно и то же, моля о пощаде. Но этот подонок начинает пинать меня ногами. Удары его ног попадают мне в бока и в голову. Ничего, я его запомнил, далеко не скроется от меня. Вскоре воин, запыхавшись, перестает меня бить и, выругавшись, уходит из камеры. Надзиратель, усмехаясь надо мной, закрывает камеру на ключ и неспешно удаляется по подземному коридору. Вздохнув, прислоняюсь к холодной стене и с коварной улыбкой начинаю обдумывать, как вскоре все здесь поплатятся за свои поступки. Недолго мразям по земле ходить осталось, недолго. Этой же ночью, глядя на серый потолок, весь покрытый плесенью, выпускаю щупальца и снимаю путы с рук. Сбросив веревки на пол, выпрямляюсь, ощупывая места ушибов. Кракен уже позаботился о них, затянув раны и уняв мою боль. Затем подхожу к решетке и раздвигаю прутья. Скрежет привлекает внимание пленников из соседних камер. Они оживляются и выглядывают сквозь прутья. Под звуки их перешептываний выбираюсь в коридор и, приложив палец к губам, подхожу к пленникам. «Тише, прошу их, потерпите немного, и я со своими людьми вас освобожу, но нам нужно время». Они недоуменно переглядываются. Бородатый старик спрашивает у меня: «Кто вы? У вас есть огромная армия, и как вам так удалось выбраться?» Слишком много вопросов, улыбаюсь ему. От вас требуется только тишина и терпение. Остальное предоставьте мне. Оставив пленников в недоумении после моих слов, двигаюсь к лестнице в конце коридора. Там спали и храпели два стражника, развалившись на ящиках после обильного ужина. Видимо, бдительность здесь проявляют только снаружи, но тут, в подземелье, они считают себя в полной безопасности. Подкравшись к ним, выпускаю два щупальца и вонзаю их в головы стражников. Хрясь, мозги разлетаются по сторонам. Обшариваю их тела в поисках оружия. У одного беру два кинжала, у другого снимаю меч с пояса. Для начала этого мне хватит. Теперь осталось незаметно пробраться в штаб с центральным артефактом и уничтожить его, чтобы отрезать врагам связь друг с другом. Хотя, возможно, уже стоит забыть о скрытности. Раз я здесь, то меня не остановить. Посмотрим, как дело пойдет. Схватившись за рукоять меча, кручу его в руке и мчусь по ступеням наверх. Взбежав по лестнице, замечаю дверь слева от себя. Она, наверняка, ведет в другие помещения замка. Вероятно, по ним я смогу добраться до башни и до штаба. Прикладываю щупальце к двери и впитываю энергию из охранного артефакта. Вот теперь можно пройти дальше без проблем. Толкаю дверь и прохожу в следующее помещение, используя зрение Кракена, и знаю, что здесь никого нет. Это всего лишь обычный переход во внутреннее крыло замка. Прокравшись по нему, добираюсь до другой двери. За ней, похоже, начинается самое интересное. Снова впитываю энергию из артефактов, которых на этот раз уже больше, и они мощнее. Минут 10 уходит на это, и я понимаю, что бесшумно действовать дальше, похоже, не получится. Впереди слишком много стражи. Ладно, отлично, мне так даже веселее. Отпираю дверь и резко разворачиваюсь к винтовой лестнице, уходящей в башню. У первых ступеней стоят двое боевых некромантов. Их форма украшена кожаными ремнями и белыми костями, взгляды у них суровые и холодные, а руки покоятся на рукоятках широких двусторонних мечей. «Слушайте, а вы знаете, что пленных покормить забыли, да и руки мне не развязали, чтобы я мог по нужде сходить. Я недоволен вашим обращением с пленниками», — говорю им, дерзко глядя в глаза. «Но некроманты не реагируют на меня. Такой невозмутимости, честно говоря, не ожидал. Черт возьми, они даже не сдвинулись с места. Это уж слишком унизительно. За кого они меня держат? Ах да, совсем забыл, им же неизвестно, на что я способен». Приняв тоже невозмутимый вид, направляюсь прямо к ним. Приблизившись, толкаю одного из них плечом. Он медленно переводит на меня взгляд и холодно смотрит мне прямо в глаза, затем резко вынимает меч из ножен. Движения его чертовски быстры, но я, все же, быстрее. Оттолкнувшись ногами, ухожу от атаки, совершая кувырок вперед. Удачно приземлившись на ступень лестницы, принимаю боевую стойку. Но происходит кое-что странное для меня. За мной следует только один некромант, а второй просто наблюдает за происходящим. Обычно враги нападают толпой, но эти были очень в себе уверены. Это их поведение добавляет мне удовольствие. Возможно, о скуке в замке придется забыть, благодаря таким умелым воинам. Дождавшись приближения врага, у которого на лице ни один мускул не дрогнул, заношу свой клинок над его головой, но его меч покрывается темно-синим магическим пламенем, и он парирует мой удар. И он не просто отразил удар, магия на его оружии усиливает атаку ударной волной. Мне с трудом удается удержать свой клинок в руке, зато теперь мне понятно, как действовать дальше. Если бить мечом, то только будучи уверенным, что отражения удара не будет. Некромант, на этот раз, пытается попасть в меня клинком сбоку. Я прыгаю на перила и атакую его острием в шею, но он успевает отбросить меня ударной волной. Отлетев назад, падаю спиной на ступени. «Я думал, мы будем биться, как мечники», — говорю ему, поднимаясь на ноги. «А с твоей магией неинтересно. Против моих ударов ты все равно не выстоишь», — хладнокровно отвечает он. «Давай попробуем», — предлагаю ему. Враг ничего более не произносит, а ловко перепрыгивает через ступени и, схватившись двумя руками за рукоять, вновь атакует. Поворотом в сторону я ухожу от его атаки и рассекаю ему лезвием поясницу. Темно-алая кровь струйками течет из его раны. Однако противник не подает виду, что ему больно. Он меняет позицию и, развернувшись ко мне лицом, замахивается снизу вверх. Перепрыгиваю через лезвие некроманта в бок и достаю его острием в грудь. На этот раз он получает довольно серьезную рану. Вижу, как ему тяжело теперь держать меч в руках. Он прислоняется к перилам, а я, ни медля ни минуты, перерезаю ему горло. Что ж, жаль, что интересного для меня в битве с боевым некромантом было мало. Не понимаю, почему их так все так восхваляют.